На парковке 32-го батальона покой, но за каждым углом этот город играет судьбой. Капитан Вайс допивает свой четвертый латте. Мы рисуем маршруты на этой огромной карте. Трота шутит нескладно, смывая с ладоней нога. А над Бруклинским мостом ложится багровый загар. Я шеф батальона, я знаю все коды и правила встреч, но не знаю, как сердце свое от пожара сберечь. Это мой город, мой FDNY. Ты меня в этом гуле, пожалуйста, не потеряй. Я шеф батальона, я здесь за все в ответе, пока тени ложатся на стены в ночном софите. 32-й батальон — это наш общий дом, где мы просто живем, а не грезим о чем-то другом. У обочины модуль, там Хлоя включает огни. В этом ритме Нью-Йорка проходят рабочие дни. Здесь не нужно оваций, здесь важен лишь пульс под рукой, чтобы кто-то однажды вернулся живым и домой. Я нажму на педаль, по стеклу пробежит лунный блик. Жизнь проходит быстрее, чем этот короткий миг. Парамедик Муна, ты стоишь в полосе фонаря. Я вдруг понимаю, что все это было не зря. Все вызовы копа, эти крики в ночной пустоте, все вело меня только к одной самой главной черте. Я просто шагну вперед, забыв про усталость и чин. У моей любви к тебе нет никаких причин. Муна, послушай, стань моей навсегда. Выходи за меня прямо здесь, да.